2. Черный хрякер проснулся ночью и сумрачно оглядел каюту, которая освещалась синим ночным светом из плафонов, и прислушался к себе. Чувствовал он себя довольно сносно. «Блин!» – в очередной раз подумал он. «Это плавание точно не задалось. Сначала в запой вошел, потом по голове куском льда получил ни за что и потерял память. Затем грипп подхватил, не говоря уже о том, что Аленушка дурачок в очередной раз выкинула фортель. Он с кряхтением встал, почувствовав, что хочет отлить, и, одевшись, вышел в коридор. И, пройдя по нему, открыл дверь в гальюн. И в том же синем ночном свете увидел задницу, которая была одета в памперс, из которого торчали растрепанные грязные перья. Сама же обладательница, засунув голову в унитаз, воркующим голосом говорила: «Ты моя сладенькая штучка! Ты моя девочка ненаглядная. Твоя мамочка тебя очень-очень сильно любит». Попугайха громко почмокала клювом, имитируя поцелуя, и продолжила: «Когда ты у меня вырастешь, то будешь самой красивой на свете. Доченька ты моя, ягодка миленькая. А еще твоя мамочка тебе фаянсовый горшочек купит». «Ты чего, совсем с катушек съехала? Уже с говном начала разговаривать?» Хрипло хрюкнул черный хрякер, перебив дурачка. «Ай-яй-яй!» Взвизгнула попугайха и, выдернув желто-лимонную голову из унитаза, с испугом повернулась к двери. «Я тебе еще раз повторяю!» Хрипло откашлялся пират. «Ты чего, совсем звезданулась?» Дурачок нервически облизнулась. «Кэп!» – проблеяла она. «Это ты, да?» «Нет, не я!» – покачал он головой. «А я тут это...» Попугайха опять облизнулась и вытерла клюв крылом. У хрякера от отвращения перекосилось лицо. «Ты чего, говно жрать начала?» «Нет, да!» – хихикнула Аленушка. «Пошла вон отсюда!» – хрюкнул пират. «И пока не придешь в себя, чтобы я тебя не видел!» На физии попугайхи сменилось несколько выражений от облегчения до ужаса, и она лилейно забулькала. «Капитан, да просто ты меня неправильно понял. Дело в том, что гальюн забился, а вернее сливная труба на выходе в море замерзла. Причем замерзла намертво. А ты, значит, сидела и называла какашки дочками, ягодками красивыми, чтобы они вход наружу растопили?» «Нет», – покачала головой дурачок и сразу же закивала. «Ну, вообще-то да». «Ну и чего они тебе в ответ говорят?» – усмехнулся хрякер. «Говорят, что пока не выйдем в теплый климат, они не смогут покинуть корабль. А еще временно всем придется ходить в ведро. Но ты, Кэп, не беспокойся!» – затараторила она, увидев, как ухмылка на лице капитана превращается в недовольную гримасу. «Я лично буду за тобой выносить посудину. А вот гадкая Айзулицка и мерзопакостная кошка с подлизкой Наськой могут и сами за собой поухаживать. Но я тебе обещаю, в скором времени решу проблему с гальюном». И при этих словах Аленушка яростно перекрестилась. Черный хрякер махнул рукой и устало побрел в носовую часть, где находилось хозяйственное помещение, в котором можно было найти от ведра со швабрами до банного мыла. Сделав свое дело там же, на обратном пути хрякер увидел дурачка, которая стояла в коридоре, дожидаясь его. «Знаешь, Кэп», – льстиво заулыбалась она, – «давай ведро я его вылью и помою. А еще у меня для тебя есть подарочек». И она протянула на шнурке черный перстень с изображением зеленого черепа с желтой пятизубчатой короной на голове. «Откуда?» – с удивлением протянул пират, разглядывая вещицу из глубоких времен. Да по берегу как-то шла, вот и обнаружила. Видать, штормом выкинула. Ты уже, кстати, видел такие древности? Конечно, кивнул он головой. Я даже как-то читал трактат по таким безделушкам. Из каких металлов они сделаны, неизвестно. Почему, если на них попадет кровь зверя или птицелюда, светиться начинает, тоже непонятно. И какой расы они сделаны, никто не знает. Вот если, к примеру, этот перстень носить на пальце можно, то другие найденные предметы, какие-то зубья, искривленные перекрученные трубки, гнутые листы, сферы и полусферы, для чего предназначены, до сих пор никому непонятно. И объяснение найти никто не может. Это да, ты прав, согласилась с ним попугаиха. Сия есть тайна из тайн. Но ты у нас такой умный, что если бы захотел, то обязательно разгадал бы это и стал самым известным на свете зверолюдом. А я, как твоя верная соратница, купалась в лучах твоей славы. Алёнушка с придыханием вздохнула. Да ну тебя! Махнул Хрякер рукою и направился к камбузу немного перекусить. «Я ведро к тебе в каюту поставлю!» Бросила ему вслед попугаиха и не спеша пошла по коридору. А черный Хрякер, поев, ушел к себе в каюту, чтобы выпить настойки, сделанные маленькой лекаршей. Но обнаружив, что некоторые бутылочки практически пусты, кряхтя, как старый дед, поплелся в женский кубрик разбудить мелкую отравительницу для пополнения лекарств. Зайдя туда, он сумрачно оглядел помещение. Алёнушка уже лежала на своей верхней полке и громко храпела, свесив крыло вниз. Светка чмокала во сне губами и что-то невнятно бормотала. Настя безмятежно спала и улыбалась. А Эдзулидзе же, накрывшись головой, лежала, растянувшись во весь рост. «И кто тогда стоит на вахте?» Начиная внутри закипать, спросил он вслух и дернул за крыло дурачка. Та мгновенно открыла глаза. «Чего, Кэп?» – недовольно пробулькала она. «Я, как и говорила, ведро к тебе в каюту принесла». «Почему никого нет на вахте?» – с раздражением хрюкнул Хрякер. «Я, конечно, все понимаю, что вы устали с этими амазонками, но дисциплина есть дисциплина. Или вы думаете, что я заболел, значит, можно себя вести как душенькам вашим угодно?» «Капитан, дай поспать!» – сонно промяукала кнопка и заворочилась на своей койке. «Вот-вот!» – закивала головой попугаиха. Тем более на вахте должна стоять крыса. Тетя Айдзулидзе сказала, что две вахты по 8 склянок отстоит. Зевнув ладошку, подтвердила слова попугаихи Настя. «А это что тут лежит?» Разозленный черный Хрякер скинул одеяло с крысы и в синем свете, что бил из плафонов, увидел крысиный череп с пустыми глазницами, который лежал отдельно на подушке от тела. Тело же представляло собой костяк, обтянутый, высохший цвета пергамента кожей. Он недоуменно несколько раз моргнул, чувствуя, как по телу бегут мурашки, а в глазах начинает темнеть. «Мля! Мля!» завизжал диким поросенком пират и, замахав руками, отпрыгнул назад. Но, споткнувшись об бронированный комингс, что вел в кубрик, с грохотом упал.